Глава 11. Храм Скорпиона. Мы с Наяром стояли у разрушенного храма Скорпиона. Было только одно слово, чтобы охарактеризовать то, что предстало перед глазами. «Печально», — вымолвила я. Под ногами хрустели остатки стен, серели поросшие грибком некогда белые камни. Когда-то в этих стенах цвела магия рода, возносились молитвы. Била ключом живая сила, а теперь царила печаль и смерть. Не было силы рода, и здание не могло устоять. Раствор не удержал кладку, осыпалась мозаика, протекла и истлела крыша, чтобы в один миг вдруг обрушиться. Какая наглядная демонстрация силы. Если она есть, храм стоит и процветает. Если силы нет, все рушится. Такую бы наглядность в наш мир, усмехнулась я своим мыслям. Сразу бы стало понятно, где живет Бог и есть ли он вообще. Но как я ни пыталась бодриться, на душе скребли кошки. Пока я считаюсь Скорпионом, это все теперь вроде как мое. Мой разваленный храм, мое наследство. От мысли во рту кольнуло горечью и осознанием. Получается, если я вдруг та, то я получаю наследство в руинах вместе с репутацией в глубоком минусе. Не то чтобы очень выгодное приобретение. «Значит, отстраивать было бесполезно?» Я подняла с земли пыльный кусочек отвалившейся мозаики, повертела в пальцах и бросила обратно. «Ко всем прочим, не я еще и не строитель. Пока нет живого представителя рода, бесполезно, он все равно бы не устоял. Все взаимосвязано. Сила рода поддерживает храм, а храм поддерживает силу рода», глубокомысленно сказала из-за спины Наяр. Я оглянулась, чтобы лучше его слышать. Сложив руки за спиной, он стоял у края развалин черной тенью. Длинные полы расстегнутого мундира развивались от ветра. Сейчас ворон обеспокоенно хмурил черные брови. «Осторожнее, Катя, камни шаткие, можешь упасть. Я не могу пойти с тобой, мне нельзя ступать на чужую территорию». Мы быстро перешли на «ты». Наяр оказался умным, начитанным и деликатным. Он очень помогал мне, понятно и кратко объясняя то, что было сложно и длинно написано в книгах. Приходил на помощь, терпеливо разъясняя непонятные моменты. Вообще, ворон обладал удивительным резервом терпения, не выказывал эмоций, даже когда меня уже трясло. С ним было легко говорить и комфортно молчать. Нечасто мне попадались такие мужчины, а может, и вовсе никогда. Я задрала голову наверх. От храма осталась одна уцелевшая стена, по которой можно было судить об остатках былой красоты. Придерживая длинный подол и поругивая в полголоса местную неудобную моду, я направилась в свои руины. Шаг за шагом. Под ногами шуршали камни. Я старательно обходила крупные осколки, боясь зацепиться платьем. А вот и стена. Провела рукой по ее шершавой коже и... Острый краешек надрезал кожу на пальцы, и только осознание того, что я нахожусь в святом месте, заставило меня сдержать неприличное слово. «Катя», — мгновенно донесся до меня голос Наяра, — «что случилось?» Ничего себе у него слух. Подивилась, радуясь, что не сказала лишнего. «Все хорошо, не беспокойся, я гуляю», — откликнулась, зажав порез рукой. «Мне интересно побродить тут. Если ты так хорошо слышишь, могу с тобой разговаривать. Правда, тебе придется кричать в ответ, но я все равно ничего не пойму». Уверенная, что он сейчас улыбнулся и успокоился, направилась дальше. Неужели тут никто не ходил, кроме последнего Скорпиона? Увлекательно быть первопроходцем. Я медленно продвигалась по сохранившей каменной кладке, ощущая в груди что-то. Волнение? «Успокойся». Я старательно уговаривала себя. «Это только самообман. Ты просто Катя. Максимум бессильный потомок. Троюродная внучатая племянница настоящего Скорпиона. Не больше». Но сердце не слушалось и колотилось все быстрее. Они такие глупые, эти сердца. Верят в гороскопы, в детские сказки и чьи-то слова. Во что попало верят. По правде, мне до смерти хотелось найти то, что могло бы подтвердить мне, что я действительно потомок великого рода, а не случайная женщина, ошибочно попавшая в другой мир. Я все еще была на 99% уверена, что Кирилл ошибся, что они все ошибаются, что созвездие на руках — лишь неудачно расположенные родинки, что... да что угодно, но какой из меня спаситель? Судя по кусочкам мозаики, скорпион на фасаде был выложен темно-синим мерцающим камнем, похожим на авантюрин. Наверное, когда-то в храме было красиво. Я сунула за рукав кусочек, на память. Пока все по-прежнему, камни и осколки мозаики. Вслух отчиталась я на Яру. Единственное, что сохранилось, кроме стены — алтарь. Точнее, нечто похожее на алтарь возвышалось в конце храма. Это был огромный черный камень выше человеческого роста, к которому вели поплывшие от времени ступени. Конечно, я потянулась к камню по ступеням, с восторгом уселась на плоской вершине и огляделась. Что здесь совершалось? Жертвоприношения или ритуалы? Как бы узнать? Вон у Верховного столько книг, должно же быть где-то написано. Надо спросить старика. Я погладила камень, прикрыла глаза, попытавшись что-то почувствовать. Может, если именно сейчас ко мне вернется память предков, то я все пойму? Несколько секунд томительного ожидания. Забыв про порез, про самообман и про то, что амулет ошибся, я обеими руками прижалась к камню. «Ну давай же, мне надо домой». Камень под левой рукой стал нагреваться. Я открыла глаза и медленно повернула голову, уже понимая, от чего этот жар. Кровь. Сердце пропустило пару ударов. Он среагировал на мою кровь. Мгновение не прошло, как тепло распространилось по всему камню, и я, успев только ахнуть, рухнула вниз. В камень. Некоторое время я в панике болтала руками и ногами, пытаясь выбраться, как внезапно поняла, что не тону, что могу дышать и видеть. Умерив панику, я огляделась. Внутри камня царствовал космос. Звезды блестели в бесконечной тьме, окружая меня бриллиантовым хороводом. Я парила в невесомости космоса, словно космонавт на орбите, словно дитя в чреве матери. Родинки на руках засветились через одежду, образуя россыпь сверкающих звезд и на коже. Они подмигивали, а я с восторгом понимала, ошибки нет. Я настоящий скорпион, самый настоящий потомок великого рода. Я настоящая. А потом камень вернул меня обратно. С территории храма я пришла задумчивой. Мысли спутались. Что теперь делать, я не представляла. Наяр черной статуей стоял на том же месте. Традиционный строгий мундир сидел на нем, как всегда, идеально. Я же выглядела так, будто вылезла из пещеры. Руки в грязи, волосы во все стороны, платье в пыли. И во всем этом растерянное, неожиданное счастье, которое я скрыть не могла. «Что-то нашла?» Наяр наклонил голову, глядя на меня испытующе и цепко. Смутившись, я вытащила из рукава кусочек мозаики и показала ему, глупо улыбаясь во весь рот. «Да, мозаика. Катерина. Ты порезалась?» «Случайно поцарапалась. Ерунда». Отмахнулась, стараясь не смотреть ворону в глаза. «Дух захватывает там бродить. А так одни обломки». Про алтарь и космос я умолчала. До смерти хотелось рассказать, но я почувствовала, что это все-таки таинство, и оно принадлежит только мне, моему роду. «Как ты думаешь, мой храм можно восстановить?» — осторожно спросила я, невольно крутя колечко со скорпионом. «Можно», — успокоил меня Наяр, протягивая мне платок. «Я бы этого хотела». Сложив руки за спиной, ворон мерно шагал справа, чутко подстраиваясь под мой шаг. «Когда ты подтвердишь силу, ты вправе просить короля о восстановлении своей собственности», — Наяр говорил рассудительно. «У него нет резона отказывать». «Правда?» «Когда ты подтвердишь силу?» Наяр говорил без сомнений. Я опять подумала о том, какой же он замечательный во всех отношениях, не то что некоторые. Думаю, вот он бы переместил меня в этот мир гораздо деликатнее грубого волка. «Знаешь, что я подумала?» Я возбужденно болтала, стараясь скрыть творящийся внутри переполох. «Если что натворить или кто преследует, можно остаться жить на территории своего храма. Никто же не имеет права сюда войти, да? Только воду надо провести, канализацию, кровать поставить, наладить поставки питания. И все. Если что, ты знаешь, где меня искать». Получила в ответ сдержанный смешок. «Спасибо, что сказала. Буду знать, куда приносить еду», — прокомментировал Наяр и неожиданно добавил. «Смешная ты и совсем не жестокая». Я подняла глаза, встретившись с черным, как смоль, взглядом, обнаружив, что он рассматривает меня. «Опять». «А ты что ожидал?» — прыснула я. «Злое мрачное чудовище?» Наяр застенчиво улыбнулся и так неопределенно пожал плечами, что стало ясно. Именно такое и ожидал. «Но подожди еще, может, кто-то меня рассердит, и все увидят страшного скорпиона, которого так хотели». Я оскалила зубы, имитируя предполагаемое чудовище. В ответ Наяр посмотрел на меня с такой снисходительной нежностью, что я вздохнула. Даже помощник мага не воспринимает меня как ужасного скорпиона, а уже пора бы. Я мысленно хихикнула. «Конечно, я очень разбавленный вариант, недостаточно чудовище. Когда они все поймут?» Отвлеченно, думая о концентрации родового яда в крови, я попрощалась с вороном, решительно отказавшись от его настоятельного желания сопроводить меня до комнаты. Уже несколько раз я проходила путь до своих покоев и сейчас была уверена, что не потеряюсь так глупо, как в первый раз. Дошла я благополучно, мысленно перебирая произошедшее. Собственная отчетливая радость стала для меня открытием. Я рада? Я хочу этого? Значит, да? Жить в этом мире? В отведенных мне покоях царила тишина и витал приятный сладковатый аромат. Я упала на кровать и уже собиралась позвать Оксалу, когда поняла, что чувствую нечто необычное. Странный жар в ногах. Я даже посмотрела на подошву, потрогала стопу, но не увидела ничего подозрительного. Однако стоило встать и пройти несколько шагов, как жар поднялся до колен, и я поняла, что больше не могу сделать и шага. Что со мной? Ноги, руки так ослабели, что я опустилась по стене, сев прямо на пол, а потом и вовсе легла. Глаза будто заволокло туманом, мысли спутались. Последнее, что запомнила, как чьи-то руки подхватили меня за плечи и под колени, поднимая. Незнакомый мужской голос тихо чертыхнулся. «Горящая земля!» Чуть не вывихнул плечо. Ничего не успев подумать об этом, я провалилась в мгновенный сон.